От классика современной прозы, которого называли несравненным хроникером жизни, утраченной безвозвратно, Irish Independent, шедевр литературы, триумф стиля, не чурающийся и приемов детективного жанра, Sunday Business Post, роман, вошедший в шорт-лист Букеровской премии и получивший престижную премию Costa Award, невероятно красивым и живым языком, пульсирующим подобно песне The New York Times, Барри рассказывает историю Розанны Макналти, в молодости неотразимой красавицы, которая большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Розанна сидела там так долго, что уже никто не помнит, почему она там оказалась. И вот судьбой загадочной пациентки заинтересовался новый главврач, доктор Грен. Однажды он обнаруживает спрятанный дневник Розанны. В течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах тайна ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической. Признанный шедевр современной литературы в прекрасном переводе Анастасии Завозовой «Щегол Донны Тарт. Маленькая жизнь Ханьи Янагихары». В марте 2017 года в российский прокат выходит экранизация «Скрижалей судьбы», поставленная шестикратным номинантом на премию «Оскар» Джимом Шериданом с его дебютного фильма «Моя левая нога» началась звездная карьера Дэниела Дэй-Льюиса. Роли исполнили Руни Мара, Тео Джеймс, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв.